Глава 106. Рассказ Авы Феодора об иноке, державшемся ереси Северовой. Тот же Ава Феодул в другой раз рассказывал нам. «Есть здесь недалеко от Фара, как раз посредине между Святой Софией и Святым Фавстом, гостиница. При ней был и гостиник. Однажды он просил меня прийти в гостиницу и на несколько дней заменить его. Придя в гостиницу, я нашел остановившегося там одного инока, родом сирийца. Он не имел ничего, кроме власеницы, плаща и нескольких хлебов. Стоя постоянно в одном углу, он день и ночь проводил в песнословии и ни с кем не говорил. Настал воскресный день, я подхожу к нему и говорю: «Брат, не сходишь ли ты ко Святой Софии, чтобы причаститься святых и божественных тайн?» «Нет», — отвечал он. «Отчего же?» — спрашиваю его. «Я принадлежу к последователям Севера и не состою в общении с церковью». Услышав, что он не принадлежит ко Святой Кафолической и Апостольской церкви, а вместе с тем, видя его прекрасное поведение и добродетель, я ушел со слезами в свою келью, запер дверь и, пав на лице свое пред Богом, 3 дня молился со слезами: «Господи Христе Боже наш, преклони во небеса по неизреченному и бесконечному человеколюбию и сошедый нашего ради спасения, воплотивайся от Владычицы Пресвятой Богородицы и Пресной Девы Марии, открой мне, кто истинно и прямо верует, мы ли, чадо церкви, или последователи Севера?» На 3-й день кто-то незримый сказал мне: «Иди, Феодул, и увидишь веру его». Придя на утро, я сел против него, надеясь увидать что-либо по слову, бывшему ко мне. Я сидел около часу, пристально смотря на него. Он стоял и пел песнопение на сирийском языке. И вот, Бог мне свидетель, вижу, чадо мои, голубя, парящего над головою его, почерневшего, как бы от сажи в трубе, истрепанного и безобразного. Тогда я понял, что явившийся мне черный и безобразный голубь обозначает их веру. Вот что, обливаясь слезами и глубоко вздыхая, поведал мне этот поистине блаженный муж.